Часть 4. В зале царил полумрак. Тимур разгонял лишь тусклый свет электрических ламп, но его хватало, чтобы разглядеть лестницу в подвал. Дом был необитаем, однако мраморный пол блестел так, будто его отполировали совсем недавно. «Как глубоко», — проговорил Хьюи, потеряв счёт пройденным ступеням. «Да», — кивнула Далиан и высокомерно добавила. «Не торопись и спускайся медленней». «Ох уж эти дураки и вода! Стоит только отвести взгляд, сразу норовят стечь как можно глубже!» «Да ты так боишься этой тёмной и узкой крутой лестницы, что у тебя коленки подкашиваются!» Хмыкнул Хьюи, но вслух этого, конечно, не сказал. Дом архитектора Орлика умел удивить. Каждый подземный этаж был больше и шире предыдущего, и казалось, им нет конца. Подавленный размерами Кеслер примолк. Видимо, он и сам не догадывался, что увидит внутри такое. А вот Шура то и дело щёлкала камерой. Наконец они добрались до столовой. Судя по обеденному столу, человек на 20 и новенькая скатерть на нём. Люстра заливала комнату мягким светом, и опять же нигде не было ни пылинки. «Так, Эрна, давай передохнём?» «Давайте, профессор. Я заварю чай». Они проворно скинули рюкзаки. «Куда без разрешения?» Начал было бурчать Кеслер, но потом и сам выдвинул ближайший стул, и упал на него. Устал из-за свалившихся на него сюрпризов. «А мистера Орлика точно здесь нет?» Осматриваясь, спросил Хьюи. Лампочки горят, везде идеальная чистота. Разве что никого не видно и не слышно, и запахов характерных не ощущается. Трёстер отошёл от дел лет в 40-45, то есть сейчас, 20 лет спустя, он мог быть ещё жив. «Нет его», — покачал головой Кеслер. «Ты, кстати, знаешь, почему он вообще отдалился от всех?» «Кажется, из-за смерти дочери, да?» «Ага». Кеслер опустил голову, но Хьюи успел заметить скорбное выражение на его лице. «Какой чуткий. А на вид просто вкладчик, которому повезло купить дом». 20 лет назад дочь мистера Орлика умерла по неизвестной причине. Тогда он и бросил работу». «Его можно понять?» Тактично ответил Хьюи. Трёстер потерял дочь, а вместе с ней всякий интерес к своему увлечению. Такое случается с людьми. Многие в те годы выражали ему искренние соболезнования. «Всего за несколько лет до этого заболела и умерла его дочь, да и сам он страдал от тяжёлой болезни. Врачи говорили, что жить ему осталось всего ничего. То есть он построил этот дом, чтобы умереть в нём? Видимо, чтобы провести остаток жизни в тишине и покое. Я его понимаю», — сказал Кеслер. И в немой молитве прикрыл глаза. Хьюи же вспомнил, как Далиан сравнила дом со склепом, и взглянул на неё. Если предположить, что Трёстер строил не дом, а мавзолей для себя и своей семьи, то всё становилось на места. И место расположения, и необычная конструкция. «Вот в чём дело!» — скучающе вздохнула Далиан. «А?» — недоуменно протянул Кеслер. «Мы пришли сюда за книгой», — объяснил Хьюи. «Книгой?» «Да, её написали древние жрецы. О чём она, мы не знаем. Нам известно только название «Книга гроба царей». «Гроба царей?» «Есть вероятность, что мистер Орлик скорректировал этот дом под влиянием книги. Хотя, может, это просто совпадение». Кеслер погрузился в молчание. «Ага, кстати, Хьюи, а я вас слышала!» Шура подключилась к разговору, с улыбкой наклонилась вперёд и подняла обеими руками камеру. «Точнее, о вашем деде. Говорят, виконт Уэсли Дисвард обладал личной библиотекой. Призрачной библиотекой, в которой были собраны так называемые призрачные книги, содержащие знания, чуждые нашему миру. Никто не знает, где она сокрыта. Библиотека Данталиан». «Как интересно», — улыбнулся Хьюи. «Выходит, книга гроба царей, которую мой дед одолжил мистеру Орлику, одна из этих призрачных книг?» «Может быть. А значит, где-то в доме спрятан крутой механизм, созданный при помощи запретных знаний. Надо бы покопать в этом направлении». Шура так разволновалась, предчувствуя сенсацию, что даже вскочила на ноги. Все сокрушённо посмотрели на неё, а Кеслер с неприязнью бросил. «Какой бред!» «С чего вдруг?» Надулась Шура. «Этого не может быть. Зачем архитектору, который вот-вот умрёт, строить всякие странные машины?» «Не знаю, но обязательно разведаю». «Слушай, ты, не зарывайся». У нас вообще-то свобода информации законодательно закреплена!» Пробурчала Шура и положила голову на руки. Далиан с презрительной гримасой на лице слушала их пустой спор, а потом вдруг сказала: «В любом случае мы все поймем, когда найдем книгу Гроба Царей». «Ага, дом большой. Мистер Орлик наверняка оборудовал одну комнату под библиотеку. Надо бы ее найти». Усмехнувшись, кивнул Хьюи. «А но перед этим я предлагаю поесть», — громко произнес Магнусон. «Поесть?» Далин развернулась самой первой. Магнусон и Эрна принесли подносы с теплым супом, хлебом, заварочным чайником и сладостями. «Где вы все это взяли?» — изумился Кеслер. Профессор невозмутимо отломал кусочек хлеба и бросил его в рот. «Это все уже стояло готовым на кухне». «Что?» – практически закричал Кеслер. «Значит, в доме кто-то есть?» «Нет, мы нашли только еду. Как будто кто-то приготовил ее нам». «То-то... что за... Эй, стойте, не ешьте! Мы же не знаем, кто и для чего все это приготовил». «Расслабься, она не испорченная». «Да я не об этом. Вам не приходило в голову, что кто-то оставил в доме свежие продукты?» «Приходило. Ешь быстрее, пока горячее». Магнусона не интересовали ни сам дом, ни его владелец. Он, наверное, не верил в то, что здесь много лет никто не живет. Складывалось впечатление, что он просто вошел в дом, пока хозяева отсутствуют, и принялся хозяйничать. Кеслер схватился за голову. «Горячий свет, чистые полы, свежая еда. В принципе, профессор мыслит и действует трезво», — подумал Хьюи. «Фотограф, положи эту печеньку на место. Я приметил ее первой». «Чего? Кто первый встал, того и тапки? Я не фотограф, а фотожурналист! Фотожурналист!» Тем временем Адалиан, Шура и принялись сражаться за еду. «Да что с вами? Вот же!» – пробормотал Кеслер. У него уже глаз задергался от переживаний. Внезапно его стул задрожал. И не только стул. Стол, стены, потолок. Дрожал весь дом. И землетрясение не очень сильное, но продолжительное. Свет мигнул. «Ах!» Побледнев, тоненько вскрикнул Кеслер. Сами по себе землетрясения не были редкостью здесь, в стране действующих вулканов. Свою роль сыграл психологический фактор. Они находились в чужом доме, так еще и на большой глубине. Наконец толчки прекратились, только Кеслер продолжил трястись от страха. Поняв, что на него все смотрят, он неловко отвел взгляд и с досадой пробормотал: «Да что это за дом такой, чёрт!»